«Довольно!» Поднялся был он с места. «Довольно! И что еще пожелаю вам? Неужто раскаяние?» «Сядьте на минуту, Степан Трофимович. Мне надо еще вас спросить. Вам передано было приглашение читать на литературном утре. Это через меня устроилось. Скажите, что именно вы прочтете?» «Вот именно. Об этой царице цариц, об этом идеале человечества, Мадонне Сикстинской, которая не стоит, по-вашему, стакана или карандаша». «Так вы не из истории?» — горестно изумилась Варвара Петровна. «Но вас слушать не будут. Далась же вам эта Мадонна. Ну что за охота, если вы всех усыпите?» «Будьте уверены, Степан Трофимович, что я единственно в вашем интересе говорю. Ну, то ли дело, если бы вы взяли какую-нибудь коротенькую, но занимательную средневековую придворную историку из испанской истории, или, лучше сказать, один анекдот, и наполнили бы его еще анекдотами и острыми словечками от себя. Там были пышные дворы, там были такие дамы, отравление. Кармазинов говорит, что странно будет, если уж и из испанской истории не прочесть чего-нибудь занимательного». «Кармазинов, этот исписавшийся глупец, ищет для меня темы. Кармазинов, этот почти государственный ум. Вы слишком дерзки на язык, Степан Трофимович. Ваш Кармазинов... это старая, исписавшаяся, обозленная баба. Дорогая, дорогая, давно ли вы так поработились ими? О, Боже! Я и теперь его терпеть не могу за важничанье. Но я отдаю справедливость его уму. Повторяю, я защищала вас изо всех сил, сколько могла. И к чему непременно заявлять себя смешным и скучным? Напротив, выйдите на эстраду с почтенной улыбкой, как представитель прошедшего века, и расскажите три анекдота со всем вашим остроумием, так, как вы только умеете иногда рассказать. Пусть вы старик, пусть вы отжившего века, пусть, наконец, отстали от них, но вы сами с улыбкой в этом сознаетесь в предисловии, и все увидят, что вы милый, добрый, остроумный обломок. Одним словом, человек старой соли и настолько передовой, что сам способен оценить, во что следует, все безобразие иных понятий, которым до сих пор он следовал. Но сделайте мне удовольствие, я вас прошу. —